Глава 9. «А теперь поясните кто-нибудь», — пробормотала сбитая с толку Джеки. Но мистер Несс по-прежнему обращался ко мне. «Последнее, что я слышал, это что на время поисков твоего отца тебя определили в приемную семью». На самом деле, мне не хотелось говорить об этом при всех, но выбора не оставалось. Он знал. Клара тоже не хотела поднимать эту тему. Но они оба заслуживали того, чтобы знать правду. Пусть даже с запозданием. «В итоге меня взял к себе дядя», — объяснила я. Вдаваться в подробности насчет отца не имело смысла. «Дядя, помнится, твоя мама говорила, что она единственный ребенок. «Это ее сводный брат». Старший. Они не были близки, но он и его жена взяли надо мной опеку. И я переехала к ним во Флориду. После. Пока я говорила, брови Клары поднимались все выше, а на лице у старика сохранялось опустошенное выражение. «Я ничегошеньки не понимаю и хочу знать», — сказала Джеки. «Если помолчишь», — отозвалась ушедшая на кухню Клара, то сама сообразишь. «Нам отказались сообщить, что случилось после того, как тебя забрала служба опеки. Сказали, мол, вы не родственники, но мы все равно сильно переживали», — пробормотал старик. «Когда вы с Кларой снова нашлись, это было такое облегчение». «Мистер Роудс, вы хоть что-нибудь понимаете?» — спросила Джеки. Старик со вздохом посмотрел на внучку и снова перевел взгляд на меня. «Ты не против, если я объясню?» «Нет», — честно сказала я. «Когда-то Аврора жила в Погосе вместе со своей мамой. Это ты уже знаешь?» Девочка кивнула, глядя в мою сторону. «А потом что-то случилось, и вас забрали дядя с тетей, да, Ора?» Я кивнула. Когда мне было 13, мама ушла в горы и не вернулась. Тут мистер Роудс подался вперед и, наконец, открыл рот. «То-то мне ваша фамилия знакома. Делаторе. Азалия Делаторе. Она пропала». Оказывается, он знал? На этом история не заканчивалась. В ней было много неясного, но суть сводилась к этому. Рассказывать остальное у меня не хватало духу. То, что стало предметом пересудов, но не нашло подтверждения. Долгое время считалось, что она не погибла, а просто бросила меня. Что она боролась с депрессией, и, возможно, это был отнюдь не несчастный случай. Что я должна была пойти с ней, и если бы пошла, она бы до сих пор была жива. Это сокрушительное чувство вины, от которого, казалось, я уже избавилась, теперь переместилось из груди и тяжелым камнем легло мне на душу. Я знала, что мама никогда бы не бросила меня. Она меня обожала. Я была желанным ребенком. Но что-то случилось, и она не вернулась. Мама не была идеальной, но того, что вменяли ей в вину, она не делала. «Как это грустно», — сказала Джеки. «И что, ее тело так и не нашли?» «Господи, Джеки!» — заорала из кухни Клара. «Что за ужасный вопрос?» «Простите!» — воскликнула девчушка. «Я не хотела!» «Я знаю», — заверила я ее. Мне доводилось слышать этот вопрос в десятке иных, более травмирующих формулировок. Я не обижалась. Ей было любопытно. «А почему ты вернулась сюда?» — задумчивым видом спросил старик. «Пожалуй, это был вопрос на миллион долларов. Начинаю жизнь заново и решила, что здесь самое место». Я могла не смотреть на мистера Роудса, и так было ясно, что он сверлит меня взглядом. «Ну, мы рады, что ты дома, Аврора. Теперь мы твоя семья», — ласково сказал мистер Несс. И это были едва ли не самые добрые слова, которые я слышала за очень долгое время. Не успела я выйти из машины, как послышался хруст гравия под колесами. И я, вздохнув, приготовилась к любому повороту событий. Я знала, что вопрос оставался открытым, и даром мне это не пройдет. Я чувствовала, как мистер Роудс буравил меня глазами, когда мы были в доме мистера Неза. Он коротко обмолвился о том, что знает про маму, но взгляд был выразительным. Я прямо чувствовала, как крутятся шестеренки в его голове, пока он мысленно переваривал наш разговор со стариком. Откуда он знает мистера Неза, я была не в курсе, а спрашивать об этом Клару не хотелось. По крайней мере, в присутствии Джеки. Она наверняка проболтается Эймусу, а от него пойдет дальше. И вот уже мистер Роудс решит, что я его сталкерю. А мне просто было любопытно. У меня накопилось уйма вопросов. И было слишком много времени. Так или иначе, заметив внедорожник, я не бросилась опрометью в гараж. Напротив, не торопясь, взяла с пассажирского сиденья сумочку и пакет со сладостями, купленными в кондитерском магазине в Юрей, и, выйдя из машины, захлопнула дверь бедром. Тут-то и раздался голос мистера Роудса. «Привет». Я выдохнула и повернулась к нему с уже готовой улыбкой. «Здравствуйте, мистер Роудс». Он стоял в паре метров от меня, уперев руки в боки. Но вроде бы не выглядел раздраженным или взбешенным из-за того, что мы оба каким-то образом оказались в одном месте. Я расценила это как хороший знак. Все-таки аренда истекала не завтра. Отчасти я ожидала, что наша случайная встреча вызовет у него раздражение. Он сказал не больше 5 слов, когда мистер Несс заговорил о маме и спросил, где я была. Я походя упомянула Нэшвилл, без подробностей рассказала о жизни во Флориде, и тут Клара вышла из кухни со словами, что мы можем ехать. Однако теперь мистер Роудс смотрел на меня своими серыми, почти фиолетовыми глазами, и уголок его рта кривился. О чем же он думал? «Вы уже нашли себе жилье? Наконец поинтересовался он в типичной для себя грубовато-серьезной манере. «Пока нет». Он еще посверлил меня взглядом, а потом так резко выдохнул, что я сразу заподозрила неладное. И снова меня удивил. Точнее, огорошил. «Если хотите, квартира в гараже останется за вами». «Правда?» — ахнула я. Не хотела, но так вышло. Он не отреагировал на мой вопль словесно. Переместил руки на узкую талию, скрытую под футболкой и джинсами, и опустил подбородок. «Плата в половину меньше прежней. Никаких гостей. И Эймос может играть на гитаре в гараже». «Да!» «Допоздна я ему не позволю. Обычно он бывает там после школы до вечера». Он говорил это с такой серьезной миной, что сразу становилось ясно. Настрой у него деловой. Намерений оставлять меня не было. Ему это совсем не по душе. Но он на это идет. В силу каких-то причин. Я не понаслышке знала, каково это, когда решение дается дорогой ценой. Это непросто. И именно поэтому, говорила я себе, я сделала шаг вперед и обняла его. Поверх расставленных локтей, прижимая его руки к ребрам, потому что застигла его врасплох и не дала возможности отстраниться. Уже сцепила ладони у него за спиной. Я обняла его, того, кто выносил меня с трудом, и сказала: «Большое вам спасибо! Я очень хочу остаться! Буду платить каждый месяц, а гостей водить не буду. У меня и друзей-то здесь, только Клара и мистер Несс». Все его тело оцепенело под моими руками. Это был сигнал. Я отскочила назад и дважды вскинула кулак, «Спасибо, мистер Роудс! Да, вы не пожалеете!» Может, мне показалось, что в какой-то момент у него округлились глаза, но голос точно звучал сдавленно, когда он с запинкой проговорил. «Пожалуйста». «Что предпочитаете? Чек, наличные, банковский перевод?» На его лице сохранялось встревоженное выражение. И тон был по-прежнему отрывистый. «Всё равно». «Большое спасибо. Я заплачу накануне окончания срока аренды и впредь буду платить так же. А на сколько я могу остаться?» Пушистые загнутые ресницы прикрыли глаза. Он так далеко не загадывал и явно думал, что сказать. «Пока договорённость не изживёт себя. Или вы не нарушите правила?» Ответ был расплывчатый, но я переживу. Да, я, конечно, обняла его, но рукопожатие тоже не помешает. Он смотрел то на мою протянутую руку, то мне в лицо и, наконец, пожал её крепко и резко. Руки у него были сухими и большими. «Спасибо!» — снова сказала я, испытывая облегчение. Он опустил щетинистый подбородок. «Деньги за аренду пойдут Эймосу». Идея, которая пришла мне в голову, когда мы с Эймосом ехали в больницу, напомнила о себе. И я, на секунду заколебавшись, решила всё же озвучить предложение, потому что оно представлялось правильным. «Слушайте, возможно, я смогу организовать ему скидку на покупку гитары, но это зависит от того, у кого он будет покупать. Я не обещаю, но попробую. Дайте мне знать». Его брови сошлись теснее. Рот снова изогнулся, но он кивнул. «Спасибо за предложение». Он выдохнул. На этот раз тише и ровнее. Рот принял обычный вид. «Я всё ещё злюсь на него за то, что действовал за моей спиной. И он будет наказан несколько месяцев. Но если потом вы будете ещё здесь...» Он склонил голову набок. Я улыбнулась. «Он сказал мне, что именно хочет. Я вам помогу. Просто дайте знать». Он посмотрел недоверчиво, но опустил подбородок. Я улыбнулась. «Самый лучший день! Большое спасибо, что позволили остаться, мистер Роудс!» Он открыл рот, затем закрыл его, кивнул и отвернулся. «Ясно. Я сделала шаг назад. Увидимся! Ещё раз спасибо!» «Я в первый раз услышал», — пробурчал он. «Господи, ну и брюзга!» Я засмеялась. «Я же от души! Спокойной ночи!» Он повернулся и направился к дому, бросив через плечо что-то вроде «И вам». Даже не выразить словами, какое я испытала облегчение. Я оставалась здесь. Может, жизнь стала налаживаться? Может быть. Как бы не так. Посреди ночи я распахнула глаза, точно почувствовала присутствие летучей мыши. Затаив дыхание, я вглядывалась в потолок, прислушивалась и ждала. Прежде я убедила себя в том, что она убралась, и можно не переживать. Но теперь я слышала её. Глаза привыкли к темноте, когда она стала пикировать. Я прикусила кончик одеяла. «Только не ори! Только не ори!» Я надеялась, что она убралась. Я осмотрела всю квартиру, от пола до потолка, утром. И после того, как мистер Роудс разрешил мне остаться. И ничего не нашла. Может, она... Мышь пронеслась в миллиметрах от моего лица. Ну, может, не в миллиметрах, но ощущение было такое. И я завизжала. «Ну уж нет!» Натянув одеяло на лицо, я скатилась из кровати и поползла. К счастью, ключи всегда лежали в одном и том же месте. Глаза уже привыкли к темноте, и очертания кухонной стойки просматривались. Добравшись до нее, я схватила ключи и взяла курс на лестницу. Вторую ночь подряд ползу на четвереньках. Главное — не проговориться тетушке, а то она заботится темой вакцинации от бешенства. Неловко признаваться, но по лестнице я съехала на заднице, укрывшись одеялом с головой. В какой-то момент я запихнула телефон в бюстгальтер, а внизу лестницы сунула ноги в брошенные здесь тенниски и, согнувшись в три погибели, выбралась наружу, по-прежнему кутаясь в одеяло. Кругом копошились ночные твари, а я, заперев гараж, понеслась к машине, молясь о том, чтобы на меня никто не спикировал. Скользнула внутрь и захлопнула дверь. Потом я откинула спинку назад до упора и устроилась на сиденье, натянув одеяло до подбородка. И не в первый раз задаваясь вопросом. Хотя я обрадовалась, когда мистер Роудс предложил остаться. Какого лешего я тут делаю? Прячусь в машине. Может, вернуться во Флориду? Да, там жуки размером с летучих мышей. Но их я не боюсь. Ну, почти. Это всего лишь летучая мышь, сказала бы мама. Раньше я боялась пауков, но она помогла мне побороть этот страх. Кругом живые существа. Они дышат, хотят есть и пить, как я. У них есть органы. Они чувствуют боль. Бояться — это нормально. Бояться — это хорошо. Но хотела ли я вернуться во Флориду? Я любила тетю, дядю и всех родных. Но по Колорадо я скучала. На самом деле, все эти годы. Это сглаживало самые острые углы моего страха. Если оставаться здесь, то нужно как-то разобраться с этой летучей мышью, потому что спать с ней в одной комнате я не стану, хоть ты меня режь. Так дальше продолжаться не может. А спасать меня желающих нет. Я взрослая женщина и справлюсь сама. Вот прямо завтра и начну. Только еще одну ночь посплю в машине. Черт побери. Я найду способ выкурить ее из дома. Я смогу. Я все смогу. Верно?